14 мая 3-го года миссии. Вторник, вечер. Галлиполийский полуостров. Временный лагерь у подножья южного скалы горы Сарибар. Командир сводной роты морской пехоты лейтенант Василий Андреевич Гаврилов. Другие разведгруппы, ходившие в обход горы, вернулись только под вечер. Юго-западная оконечность горы, вытянувшаяся на несколько километров, изобиловала оврагами с крутыми склонами и многочисленными обрывами. Группа лейтенанта Тейлора, направляясь к южной оконечности Галлиполийского полуострова, обходила эту негостеприимную местность значительно западнее, по дну бывшего моря, где и местами приходилось продираться через густые заросли колючего кустарника. Напрямую дороги там не было в эти времена, как, впрочем, и в 20 веке. Но группа старшего унтер-офицера Середы из взвода подпоручика Акимова, сделав большой крюк к югу, где склоны становились более пологими и были доступны для форсирования, прошла звериными тропами в обход отрогов горы и, не выдавая своего присутствия, обнаружила британский блокпост, расположившийся на относительно ровном участке местности у бывшей бухты Анзак. Старший унтер был стреляный волк. В своем мире участвовал в Тюринческом сражении и десанте на Цусиму, где местность была схожей с местными условиями, и такое ему было не впервой. Обнаруженные его отделением два десятка британских солдат при двухручных пулеметах, которые окопались в дерево-земляном редуте, врезанном в склон холма над тропой, даже особо не скрывались от посторонних взглядов. А чего им было бояться? В случае правильного штурма, без поддержки артиллерии и минометов, там, под пулеметным огнем, может полечь весь русско-советский отряд. Однако лейтенант Гаврилов померил расстояние по карте и вычислил, что от британского форта до блокпоста 2,5 километра, часть которых приходится на отроге горы. А ведь даже на ровной местности винтовочно-пулеметная трескотня слышна не более чем на 1,5 километра. В случае внезапного ночного нападения на то, что полковник Проктор Башамп называет фортом, на блокпосту об этом узнают только тогда, когда им зайдут в тыл, чтобы убить всех до единого. «По уму, чтобы не дать британцам сбежать», — сказал лейтенант Гаврилов старшему унтеру Середе. «Тут нужны только пулеметчик и пара автоматчиков для прикрытия, и не более. Но завтра пойдете на дело всем отделением, замаскируетесь вот тут, у следующего отрога горы, и если британцы с блокпоста попытаются скрыться после уничтожения их основных сил, без всякой пощады положите всех пулеметным огнем, а потом добьете выживших, как это сделали ваши товарищи с отрядом лейтенанта Тейлора. Из чистой, так сказать, гуманности». «Будет сделано, товарищ лейтенант», — ответил старший унтер, на чем разговор был закончен. В северо-восточном направлении проверять долину между горами Сарибар и Кира-Илардак вместе с одним отделением своих бойцов и десятком спешенных лейб-гусар ходил поручик Авдеев. Незадолго до этого он вместе со своими бойцами участвовал в прорыве русской армии через Татры, а следовательно тоже имел какой-никакой опыт в горной войне. На перевале между горами британского поста обнаружить не удалось, потому что его там попросту не было. Зато на восточном краю долины Анфарта находились три приспособленных к круговой обороне опорных пункта, каждый на одно отделение с пулеметом. Деревья перед опорными пунктами были по большей части вырублены и использованы для строительства укреплений. Там тоже шла лихорадочная работа, как и на холме, где строился форт, потому что британский полковник явно пытался натянуть свою маленькую сову на большой глобус. При этом он упустил тот факт, что северо-восточная оконечность горы Сарибар была значительно более пологой, чем юго-западная, а потому его линию обороны легко можно было обойти по лесистым горным склонам. Но северо-восточное направление для лейтенанта Гаврилова оказалось гораздо более важным, чем юго-западное, потому что только этим путем в долину Анфарта могли прийти кавалерия и невооруженное тыловое женское подразделение, ведь протащить все это через гребень горы не представлялось возможным, и британские пулеметы на их пути были совершенно лишними. Правда, после демонстрационного крейсирования ввиду берега советской субмарины полковник Проктор Башамп мог изменить распределение своих сил, существенно ослабив заслон в восточной части долины. За этим тоже следовало пронаблюдать. «Значит так, товарищ Авдеев», — сказал лейтенант Гаврилов командиру морских пехотинцев из мира царя Михаила. «Вы у нас будете командовать полком правой руки. Возьмете два отделения из своего взвода и всех лейб-гусар. Главная ваша задача – без потерь привести к цели наше тыловое подразделение. А основная цель – сделать так, чтобы ни один британец не ушел от нас живым. Пленные враги приветствуются, но так, чтобы никто из ваших людей не рисковал ради их пленения жизнью. Связи между нами не будет, так что действовать будете самостоятельно, исключительно по собственному усмотрению, имея в виду поставленные перед вами цели и задачи. «А вы, товарищ лейтенант?» — спросил поручик Авдеев. «А я», — ответил тот, — «с подпоручиком Акимовым в качестве заместителя возьму все остальные силы и в составе 5 отделений, скрытно перевалив гребень горы, в ночь с 15 на 16 число атакую главный британский лагерь. Утром 16 вы вышлете в нашем направлении конную разведку, и если все у нас пройдет нормально, то приведите свой отряд на соединение с основными силами». «План понятен», — кивнул поручик. «Двигаться порознь, а бить вместе. Ну что же, надо понимать, что на нынешнем этапе нашей жизни это будет последнее усилие». «Вот именно, что только на нынешнем этапе, товарищ поручик», — вздохнул лейтенант Гаврилов. «Сдается мне, что пока мы живы, покой нам будет только сниться. Но нам, большевикам, никто не обещал, что жизнь будет легкой». «Да, это так», — согласился тот. «И нам посредник тоже ничего не обещал. Только попросил поступать по совести, что мы и делаем от самого начала и по сей день. У наших оппонентов при этом совести нет по определению, а потому мы пойдем и убьем их всех, ибо все остальное попросту неважно».